Глава 21. Была бы здесь Лена, она бы смогла сказать, что происходит внутри. Артем обошел клуб, сохраняя дистанцию в несколько сотен метров, но кроме трупа у входа ничего не заметил. Ну, пожалуй, еще кроме мусора, его тоже хватало. Если внутри будут монстры, их окажется много, то я смогу убежать и привести их к зыбучим пескам. Пробормотал он и кивнул себе. Неплохой вариант. «Если они не четырехногие, от таких я не удеру». «Ладно, была не была». «Эй, в клубе! Вы как? Что тут за труп у входа?» Парень закричал и спрятал ржавые мечи за спиной. Ну и на всякий случай у него был запас монеток. Он оставил по одной девчатам, остальное забрал. «Не выходит. Может, они последовали моему примеру и ушли?» Парень стоял в сотне метров от входа, но там было тихо. «Внутрь я уж точно не полезу». Постояв еще минут пять, Артем решил, что уходить, и крикнул напоследок. «Семен, если ты там еще не помер, то знай, я нашел оазис с водой и рыбой. Я оставил путь из палок. Пойдешь по ним и дойдешь до него». Развернувшись, он пошел прочь, но тут из клуба выскочил худощавый парень. «Артем, это действительно ты?» — крикнул он. «А кто еще?» «Тут, кроме оживших скелетов, гигантских червей и меня, больше никого нет». Слова Артему совсем не придавали уверенности Семену, но тот все же, пусть и неохотно, но вышел из клуба. Боязливо осмотревшись и убедившись, что чудовищ нет, пошел вперед, Артем к нему по пути снимая ткань с лица. Мечи же оставил позади, но на всякий случай с ним был нож. Зато в руках была рыбина и палка. «Действительно, Артем!» — воскликнул парень и поспешил к нему. «Как ты там выжил? Мы тут ночью чуть Богу душу не отдали». «Ха-ха, от холода!» — хохотнул он и пожал Семену руку. «Да куда уж! Тут какая-то тварь блуждала. Вон, Геннадия прирезала». Он указал рукой на труп у входа в клуб. Благо, внутрь тварь не вошла, не смогла дверь выбить. «А чего тело не убрали? И что за тварь? Видели?» «Нет, не видели. Мы только сейчас дверь открыли». Парень уставился на рыбу и в животе предательски заурчало. «А рыба, там ее много?» «Не сказал бы, что много, но на пару дней точно хватит. Зато воды валом и укрытие от солнца есть в виде деревьев и пальм». «Вы слышали его? Оазис! Вода!» — крикнул Семен и из клуба повалил народ. Красные, облезшие, но голову кто чем мог прикрывали, наученные горьким опытом. Люди накинулись на парня, закидывая его вопросами. На некоторые он ответил, мол, «Да, опасно там». Бродят скелеты, но они слабые и медленные. Вода точно есть, и рыба есть. И нет, он не подождет их и не проведет до оазиса. Вы дня два будете собираться. И советую взять побольше вещей, которые смогут вас согреть ночью, а днем спасут от жары, — сказал он, прежде чем уйти. В ответ был обвинен в безответственности, эгоизме и прочих грехах. Обратный путь был на удивление легок, разве что парень очень хотел пить, а воды с собой он не взял. Правда, эта проблема решилась сразу, как он вернулся к оазису, а его взору предстала чудесная картина двух плескающихся красавиц. Жажда воды как-то резко сменилась на иную жажду, но времени у них совершенно не было. «Артем!» — выкрикнула Кристина, что словно русалка вынырнула из воды. Ее грудь слегка прикрывали длинные черные волосы, но само идеальное очертание было видно, отчего невозможно было не заглядеться. «Пошли купаться! Вода великолепная!» «Боюсь, если я залезу с вами в воду, то просто так вы обе не отделаетесь. Так что вылезайте и не травите душу. Пора выдвигаться». «Ой, прямо обе?» — хохотнула Кристина и кинула взгляд на Лену. «А что, справишься?» «Вылезай давай, провокаторша!» — проворчал парень и пошел к палатке, а из воды раздался заливистый смех. Пока девушки обтирались и одевались, Артем разобрал палатку, подготовил одеяние, привидений и сумку. «Мы готовы», — заявили подошедшие девушки. «И зачем вы оделись? Свариться решили?» Он вздохнул, понимая, что снова время терять. «А мы что-то не подумали об этом?» Кристина мило улыбнулась и принялась раздеваться. А за ней и Лена, которая несколько смутилась из-за того, что не подумала об этом. «Хе-хе, а ты чего отворачиваешься?» «Лен, будь добра, ущипни эту провокаторшу!» Проворчал он и тут же услышал болезненный ой, а за ним и смех. Причем смеялась сама Кристина. «Все, «Два самых милых привидения этой пустыни готовы к ее покорению», — заявила Кристина. «Да-да». Привязав к сумке ржавый меч и взяв палку, парень направился в сторону высокого холма, который он заметил по пути в клуб. Но до него было довольно далеко, поэтому прогулка вышла нелегкая, особенно когда они дошли до древнего здания, похороненного в песке. Выглядело оно как небольшой песчаный холмик с каменным проходом, частично засыпанный песком. Впрочем, по мнению парня, это скорее было окно. Все же оно довольно широкое. «Внутри кто-то есть. Их трое», — сообщила Лена и посмотрела на Артема, а тот посмотрел на небо. «Они нас заметили?» «Да, но выходить боятся». «Многие пустынные хищники охотятся лишь по ночам, опасаясь солнца и жары». Артем нахмурился и попытался прикинуть размеры тварей, глядя на проход. Из-за песка в высоту он был метра пол, и этого вполне хватит, чтобы пролезло животное размером с собаку. «И что будем делать?» Лена немного встревожилась, а Кристина пока не понимала, как они влипли, и была спокойной. «Могу предположить, что пойди мы дальше, они нас догонят и нападут ночью. Совсем не спать мы не можем, да и не знаем, насколько они сильны». «Значит, бой?» Девушка сконцентрировала свою силу на тварях, но... «Как и на скелетах, моя сила на них не действует». «Да уж, иначе было бы слишком легко». Парень положил сумку на песок и принялся в ней ковыряться. «Как далеко они от входа?» «У самого него». «Смотрят на нас. Могу метнуть в них нож». «Нет, потеряешь еще. Метни камень». «Но...» Лена огляделась. «Тут нет камней?» «Зато там есть». Парень указал рукой на каменное здание и продолжил ковыряться в сумке. «Ай, мои трусики выронил! Теперь в них будет песок!» — заворчала Кристина и, схватив их, принялась очищать. Артем же, игнорируя девушку, достал подстилку. Она была прорезиненной и довольно мягкой, отчего на ней было довольно комфортно спать на песке. Также он достал бутылку водки. «А что ты хочешь сделать?» — поинтересовалась черноволосая. «Выкурить их!» Парень вернул выложенные вещи обратно в сумку, а нужные сложил сверху, после чего принялся привязывать нож к палке, что взял в оазисе. Вскоре получилось самодельное копье, на удивление крепкое. Поднявшись, он подошел к Лене, что стояло метрах в 10 от входа в сооружение. «Как успехи?» «Тяжело. На ощупь приходится все осматривать». Лена не отводила взгляда от черной дыры. Все же она не может управлять тем, чего не видит. «Тогда отдохни пока, и заодно перекусим. А как ты восстановишь силы, попробуем выкурить их. Главное, до заката успеть». Парень смотрел в дыру и очень надеялся, что твари, живущие там, не опаснее скелетов. Проведя ладонью по медальону, что всегда с ним, Артем почувствовал себя немного увереннее. Как минимум, от одной серьезной раны он защищен, а от несерьезных помогут монетки. Вскоре они перекусили жареной рыбкой, которую девушки нажарили в оазисе, пока парня не было, и отдохнули. Все же шли они довольно долго и вымотались. И вот когда все восстановились, Артем начал готовиться к бою. Лене пришлось отдать свое привидение. Оно будет использовано для выкуривания врага. Взамен она надела платье Кристины, но также и джинсы, а голову закрыла своей блузкой. Руки, к сожалению, прикрыть не удалось. К счастью, солнце уже двигалось к горизонту и жгло не столь агрессивно, как час назад. Парень же, тем временем, закинул прорезиненную подстилку в дыру и поджег. Саму дыру он закрыл плотной тканью и закопал песком, чтобы дым не выходил наружу. «Они ушли ниже», — сообщила Лена. «Отлично. Если сооружение не слишком глубокое, то вскоре им станет не хватать кислорода, и они вылезут», — сообщил парень с копьем. «А если глубокое?» — поинтересовалась девушка с мечом. «Они в любом случае надышатся химией и не смогут проследить за нами, используя нюх, а нам придется ночевать посреди пустыни, либо идти половину ночи в поисках укрытия». Люди принялись ждать, а Кристина любезно накрыла всех тканью, защищая от солнца. Но Артем был готов в любой момент рвануть вперед, впрочем, как и Лена. И вот, по прошествии 40 минут, идут... — воскликнула сереброволосая. — Кристина, убегай как можно дальше. Нельзя, чтобы они тебя увидели и посчитали легкой целью. Артем кинул на девушку взгляд и, схватив копье, помчался вперед. Черноволосая же молча развернулась и побежала прочь. Остальные тем временем разместились перед дырой и приготовились атаковать. Разве что они встали не ровно в центре, а немного по бокам от дыры, дабы их не сшибли. Звучал странный рев, который перебивал стук мощных лап об каменный пол древнего здания. Артем невольно напрягся, ведь сбылись худшие предположения, и твари были куда крупнее, чем он рассчитывал. И вот звук был уже у самой дыры, и через миг ткань резко натянулась, а люди атаковали. Только вот Артем бил не копьем, а вонзил нож, держа его двумя руками, молясь о том, чтобы лезвие выдержало, потому что ржавый меч Лены обломился от первого же удара. Две выскочившие туши, облепленные тканью, тут же покатились по песку, а за ними выскочила третья тварь. Но в ее морду тут же вонзилась пятка Артема, ускоренная навыком рывок. Тварь едва не сшибла Лену, а следом мимо девушки пролетел парень. На лету он выбросил копье, которое читающая мысли девушка тут же схватила и кинулась вперед, намереваясь убить укутанных в ткань чудовищ. Она принялась колоть наугад, но после пятого удара копье сломалось, а нож остался в теле. Монстр тут же встал на лапы и разорвал ткань. К счастью девушки, второе чудовище со вспоротым брюхом подняться не смогло, болезненно поскуливая. Выглядело чудовище, как небольшой медведь с черной шкурой, покрытой тонким мехом. Мордой схожа с летучей мышью, разве что более вытянутой. Взревел монстр и рванул вперед, но стоило ему вырваться из ткани, как он сразу же взвыл от боли. Создания ночи не привыкли к свету, и солнце буквально выжигало им глаза. Лена попыталась этим воспользоваться и вырвать нож из спины твари, но едва успела отскочить назад. Монстр хоть и не мог видеть, как и чуять, но его слух по-прежнему был великолепным и даже еще больше обострился. Попытавшись атаковать, девушка вновь едва не попалась, и тогда она приметила обломки ржавого меча. Взмах руки, и они вонзились в раны на теле твари, заставляя монстра обернуться. В этот же миг Лена взлетела и, схватив нож, вырвала его из спины твари, после чего тут же отлетела назад. А монстр начал бушевать, но понять, где враг, он не мог, потому и метался по сторонам. И вот, подгадав момент, сереброволосая взлетела еще выше и рухнула на чудовище, нанося непрерывные удары по шее, позвоночнику и ушам. Черный монстр брыкался и собирался было завалиться на бок, но очередной удар попал в глаз и добил тварь, а девушка получила 16 очков ЕЖ. Радостно спрыгнув с твари, она поспешила вынуть лезвие меча и помочь Артему, но вдруг ее кто-то оттолкнул и позади что-то сверкнуло, а затем послышался звук, будто бьется стекло. Взревело чудище, что ранее лежало и умирало. Но оказалось, оно просто притворялось, либо отходило от болевого шока. Рухнув на песок, Лена тут же поднялась на ноги и увидела Артема в песке, а недалеко тварь, вертящую слепой головой. Но вдруг парень вскочил на ноги, чем спровоцировал монстра на атаку. Однако за миг до столкновения человек отскочил в сторону и кинул на Лену взгляд. «Отвлеки его чем-нибудь». Мысленно сказал он, и девушка, что за тот миг, когда считала парня мертвым, уже взмокла и побледнела, метнула нож. Он должен был вонзиться чудищу в глаз, но монстр услышал, как оружие на большой скорости рассекает воздух и успел отклониться. Нож вонзился в лоб чудища, но череп не пробил, однако монстр все же отвлекся. К этому времени у Артема уже закончился так называемый откат, счетчик до повторного использования навыка рывок. На огромной скорости парень подскочил к монстру и в прыжке ударил обеими ногами по вспоротому боку, роняя противника. К сожалению, парень и сам рухнул, потому как ноги застряли в ране. Благо песок был мягкий, и Артем ничего себе не расшиб, а подлетевшая Лена вытащила его раньше, чем тварь встала на лапы. Но как встала на лапы, так и упала. А парень получил системное сообщение. Вы убили чудовище разлома и получаете 16 ЕЖ. Артем, как ты? Цел? Девушка принялась спешно осматривать парня, но тот был в порядке. Медальон спас. Парень вытянул золотой медальон Терзы, предмет ранга Д. Лена облегченно выдохнула, но расслабляться было рано. Сходи за Кристиной. Кто знает, как далеко она убежала. «Хорошо». Девушка кивнула и собралась было побежать, но остановилась. Черноволосая уже и сама к ним бежала. Она видела, что те победили, и, добежав до них, скинув привидение, бросилась на парня со слезами на глазах. Она видела весь бой, как и сцену, где черная тварь бьет Артема когтями и отбрасывает. Кристина до жути перепугалась. «Живы мы, все целы». Парень обнял девушку, после чего кинул взгляд на Лену, на чем лице читалась нерешительность, и, схватив ее за руку, притянул к себе и через миг обнимал уже обеих. Так и стояли несколько минут, пока Кристина не начала вырываться. «Хм, сейчас спина задымится». Мило хихикнула она и кинулась к своему привидению. «Ты тоже, у тебя руки уже краснеют», — заявил парень, переведя взгляд на сереброволосую, что крепко-крепко прижалась к нему. Девушка вдруг пришла в себя, а ее ушки покраснели до красна. Она тут же вырвалась из объятий, будто это не она его, а он ее обнимал, и поспешила к Кристине. Артем же лишь покачал головой и отошел в сторону, чтобы взглянуть на вторую ткань. Выглядела она, как окровавленная рваная тряпка. «Похоже, теперь вы будете ходить под одним привидением», — заявил парень, посмотрев на девчат. Они стали одним очень широким привидением. «Зато мы живы», — оптимистично заявила Кристина, а Лена промолчала. «Тоже верно». Парень улыбнулся и принялся искать ножи, а также монетки. Пришлось постараться, но девчата помогли, и вскоре у них появилось 48 монет. А учитывая те, что были, всего у них теперь 62 монеты. Также выяснилось, что и во лбах чудищ находились голубые кристаллы, только они были немного крупнее тех, что в черепушках скелетов. «Малый кристалл. Может быть обменен на различные товары в терминале обмена». «Могу предположить, что именно из-за кристаллов на них не работает твоя сила», — заговорил парень, показывая Лене голубой камушек. «Наверное». Она взяла камень и внимательно осмотрела его. «Если приглядеться, то они отличаются от тех, что встречаются в нежити, и в них магия», — вдруг осознала она. «Я могу использовать ее вместо жизненной силы». Девушка взмахнула рукой, и три трупа поднялись в воздух и подлетели к ней, разложившись в ряд. «Камень уменьшился», — подметила Кристина. «Ой!» Лена вдруг осознала, что она, вероятно, испортила камень, и уменьшенный он больше не сможет быть использован для обмена. «Малый кристалл, использованный, может быть обменен на различные товары в терминале обмена. Ценность 80%. «Не страшно, зато мы теперь знаем, для чего они». Парень посмотрел описание и закинул камень в карман, после чего обернулся и посмотрел на проход в здание. «А теперь кто желает изучить древние руины?»